Глава 21. Сбежать получилось, когда я отсидела, как на иголках, положенное время. Самый минимум и под пристальным взглядом Городецкого, который время от времени посматривал на меня так, словно изо всех сил пытался вспомнить, где же он мог меня видеть. К счастью, он, скорее всего, не узнал меня, но точно решил, что мы встречались раньше. Каждый раз, как он смотрел на меня, я растягивала губы в улыбке. Представляю, какой придурковатой она у меня получалась. Ну и при первой же возможности я упорхнула в дамскую комнату припудрить носик, так сказать. Лишь стоя перед зеркалом и придирчиво разглядывая себя, я немного успокоилась. Не мог меня Городецкий узнать, точно не мог. Сейчас на мне не было парика, боевого раскраса и экстравагантного наряда. Да и с моим первым неудачным образом сейчас было мало общего. Сейчас я выглядела очень элегантно и довольно красивой. На этой мысли я и собиралась покинуть уборную, когда случилось непредвиденное. «Марина?» – удивилась я, когда из кабинки вышла никто иная, как подружка моего любимого мужчины. «Ой, Олечка, а ты как тут оказалась?» – заметно растерялась она, но быстро взяла себя в руки. Интересно, чем ее так смутила встреча со мной? И что отвечать на ее вопрос? «Я тут со старым знакомым», — не придумала я ничего лучше. «А ты? И откуда у тебя старый знакомый, если ты совсем недавно приехала?» — хихикнула Марина. «Ну, я же не первый раз в этом городе», — туманно отозвалась я, размышляя на тему, что буду врать, когда она узнает, с кем именно я пришла. Но я очень надеялась, что она не узнает. И она не ответила на мой вопрос. «И как тебе масштаб?» «Уверена, что в своем городке ты на таких мероприятиях не бывала еще?» Поравнялась Марина со мной, доставая из сумочки помаду. Она принялась подкрашивать губы. Я же продолжала рассматривать ее в зеркале. «В моем городке, как она выразилась, и ресторанов таких нет, если уж на то пошло. И да, с подобной роскошью я сталкиваюсь впервые. Но говорить этого всего кукле Игоря я не собиралась. А вот она явно темнит. И с кем она сюда пришла, если Игорь в отъезде?» «Ну, повеселись как следует», – махнула мне Марина ручкой и упорхнула из дамской комнаты. Больше всего хотелось отправиться сразу же за ней, чтобы проследить. Но ведь я и так узнаю, с кем она пришла на день рождения Городецкого. Для этого мне нужно всего-то навсего вернуться в зал. Но именно этого мне и не хотелось больше всего. Там я снова окажусь под сканирующим взглядом Городецкого. «Ну, ты куда пропала, Сашуля?» Такими словами встретил меня бес, подскочив со своего места и выдвинув для меня стул. Естественно, мое возвращение не осталось незамеченным никем за столом. И снова я встретилась взглядом с Городецким. На этот раз улыбнулась не только я, но и он. «Еще подумает, что я строю ему глазки», — мелькнула паническая мысль. «Да, мне позвонили, поэтому и задержалась», — быстро нашлась я, что ответить. Столики в зале были расставлены по периметру. Центр пустовал. И там уже кружились несколько пар под живую музыку. Солист группы, что расположилась на небольшом пьедестале, неплохо исполнял блюз. За то короткое время, что я отсутствовала, атмосфера в ресторане стала более раскрепощенной. Вот и бес успел пропустить пару рюмок, судя по его не самым трезвым глазам и тому, как пытался он приобнять меня за талию. Я, естественно, отсела от него подальше, но вышло, что я подсела ближе к Городецкому, что он отметил, заинтересованно приподняв бровь. По-хорошему, пора было линять отсюда, но пока еще я не могла найти предлога. «И где ты берешь таких красивых девушек?» — обратился Городецкий к бесу, глядя при этом на меня. Лишь бы не смотреть в его глаза, я принялась шарить взглядом по залу. Ну и сразу же увидела Марину. Не заметить ее в ярко-алом платье было просто невозможно. К счастью, сидела она спиной ко мне и в глубине зала. Правда, с кем именно она пришла, я так и не поняла. За ее большим круглым столом я насчитала 4 мужчин и столько же девушек. Надеюсь, она не знакома с бесом и не заметит его интереса по отношению ко мне, иначе моя настоящая личность очень быстро будет раскрыта. Но, конечно же, она наверняка расскажет Игорю, что видела меня здесь, еще и за столиком именинника, которого Олькин дядя явно недолюбливает. Еще и думал, что я в эскорте работаю только потому, что я рядом с Городецким постояла. Откуда у председателя жюри конкурса талантов взялась такая репутация, мне было непонятно. Но зато в любом случае у меня будет время придумать себе оправдание. «Секрет фирмы!» – краем уха уловила я ответ беса. Неприятно было, что меня поставили на одну ступень со всеми подружками управляющего. А еще больше раздражало, что говорили эти двое обо мне, как будто меня тут нет. Уйти немедленно захотелось еще сильнее. Но сбегать пока было рано. Надо подождать, когда бес будет в подходящей кондиции, а пил он много и пьянел стремительно. Это мне было на руку. Через какое-то время, когда Городецкий покинул зал ресторана, а бес стал ко мне откровенно клеиться, я нашла новый предлог, чтобы на время сбежать. На этот раз позвонить якобы нужно было мне, и срочно. В туалет я не пошла. Решила постоять у панорамного окна в холле, любуясь картиной залитого огнями города. С такой высоты вид на город открывался просто шикарный, и на какое-то время я залипла. Да и холл пустовал, а сама я пряталась от посторонних глаз в небольшой нише. Я слышала, как подъехал лифт, и с мягким шуршанием распахнулись его дверцы. «Еще рано!» – донесся до меня голос Городецкого, и испуг прокатился холодом по спине. Я его не видела, как и он меня, но слышала я все отчетливо. «Ну, я подожду». «Что? Марина?» Городецкий вышел из лифта с Мариной, и говорила она так. В ее голосе явственно слышалось кокетство. «А что потом?» В ответе Городецкого я различила не только улыбку, но еще и... страсть. «А потом мы поедем к тебе, как раньше». Кажется, они обнимались, судя по характерным шуршаниям. Возможно, даже начали целоваться. Выглянуть из своего укрытия я, конечно же, не рискнула, но мне уже и так было понятно, что эти двое знакомы. Причем довольно близко. И договариваются они ни о чем ином, как о совместной ночи. Что же получается, что Марина изменяет Игорю, самому сексуальному мужчине, которого я когда-либо встречала? Она точно дура! И тут я не поняла, рада я или злюсь. Скорее, первое, конечно. Но Игорь-то об этом даже не догадывается. «Договорились, крошка», — снова раздался голос Городецкого. А потом они скрылись в зале.